весь Шерлок Холмс с Юрием Пенманом. Эндрю Лейн. Молодой Шерлок Холмс. Сборник. Облако смерти. Глава пятая. Сверху Шерлок увидел раскинувшийся за стеной двор. Сейчас здесь не было ни души. Единственное здание, деревянное, одноэтажное и без окон, сильно смахивало на амбар, а земля вокруг него была засыпана мусором и заросла бурьяном. Глубокие колеи от колес соединяли массивную дверь амбара с воротами в стене. Какие-то рытвины были едва заметными, а в других, глубоких, все еще стояла вода после недавнего дождя. Шерлок решил, что прибывающие легкие повозки оставляли почти незаметные следы, а отъезжающие, тяжело груженные, прочерчивали в земле глубокие борозды. Но что же хранилось в этом амбаре, и было ли оно связано со смертью того человека, которого видел Мэтти, и желтой пылью? Шерлок свесил со стены ногу, намереваясь прыгнуть вниз, но тут же ее отдернул. Откуда-то из-за амбара вылетела собака и принялась носиться вдоль забора. Шерлок успел разглядеть массивную голову с маленькими ушами и небольшое, но мускулистое тело, покрытое жесткой щетинистой шерстью. Собака не лаяла, но нервно рычала, и этот пугающий звук напоминал шум пилы, вгрызавшейся в твердое дерево. С оскаленных клыков капала слюна. Собака резко остановилась прямо напротив Шерлока и уставилась на него, переминаясь на толстых коротких лапах и низко опустив хвост. Шерлоку позарез надо было попасть во двор амбара. Он ненавидел нерешенные загадки. Но собака казалась голодной и злой. Шерлок окинул взглядом стену. Может быть, есть другие места, где на нее можно влезть? Наверняка есть. Но где бы он ни забрался на стену, собака все равно учует его запах и будет дожидаться внизу. Попытаться как-то ее умаслить? Для этого нужно было спуститься на землю, а неудача обойдется ему слишком дорого. Можно отыскать кирпич или тяжелый камень и сбросить собаке на голову, но это было бы слишком жестоко. Подсунуть ей снотворное. Наверное, он бы мог добежать до рынка, выгрести из карманов остаток мелочи и купить кусок мяса, но дальше-то что? Шерлок озирался по сторонам, пытаясь отыскать решение. И тут он заметил валяющийся на земле у ворот кусок меха. Это был дохлый барсук, которого они с Мэтти видели во время прогулки. Не теряя времени даром, Шерлок спрыгнул с внешней стороны стены, добежал до ворот и подобрал скрученный трупик. Шкурка животного была высохшей и пыльной, а тельце казалось совсем невесомым, как будто покинувшая его искра жизни обладала массой. Вонял он страшно. Шепотом извинившись, Шерлок размахнулся и перебросил труп барсука за ограду. Зверек завертелся в воздухе, широко раскинув окоченевшие лапы. Он перелетел через кирпичную стену и ударился о землю. Через мгновение Шерлок услышал именно то, что надеялся услышать. Топот, лай и глухое рычание, с которым собака впилась зубами в тело мертвого зверька. Шерлок вновь вскарабкался на стену и посмотрел, что происходит с той стороны. Собака передними лапами прижимала барсука к земле и увлеченно его грызла, разрывая зубами на части. Когда Шерлок спрыгнул во двор, она остановилась, окинула его подозрительным взглядом, а потом продолжила терзать труп. То ли она была благодарна Шерлоку за то, что он дал ей такую замечательную игрушку, то ли решила заняться им позже. Шерлок страстно надеялся на первый вариант. Не дожидаясь, пока собака разорвет барсука на клочки и утратит к нему интерес, Шерлок помчался к амбару. В одной из боковых стен была дверца, и она оказалась незапертой. Внутри было темно и тихо. Шерлок шагнул в амбар и аккуратно прикрыл за собой дверь. Через несколько мгновений его глаза привыкли к темноте, и он обнаружил, что в крыше проделаны окна. Солнечные лучи проникали внутрь сквозь грязные стекла и перекрещивались друг с другом, отчего создавалось впечатление, будто крыша амбара держится на светящихся подпорках. Пахло сухой землей и потом, но кроме этих запахов различался какой-то еще цветочный и сладковатый. Помещение было беспорядочно заставлено коробками и ящиками, а у дальней стены амбара несколько рабочих грузили эти ящики на телегу. Среди них был и тот парень, за которым Шерлок шел через весь Фарнхэм. Его мешок теперь валялся на полу. Впряженная в телегу лошадь меланхолично жевала сено из привязанной к морде торбы. Рядом стояла еще одна телега без лошади. Ее оглобли были опущены и упирались в землю. Неподалеку были свалены в кучу несколько пустых деревянных ящиков. Шерлок бесшумно подкрался к ним и начал наблюдать за грузчиками из-за укрытия. Они бронились и подгоняли друг друга, передавая коробки из рук в руки и сваливая их в телегу. Судя по грязной одежде и взмокшим от пота лицам, работали они уже давно. Парень, за которым следил Шерлок, поставил на телегу последнюю коробку, отряхнул руки и вытер их о свой жилет с таким видом, будто работал, не разгибаясь весь день. На жилете остались желтые следы. Другой рабочий, огромный детина с бритой головой, татуировками, покрывавшими обе руки сплошным узором от плеч до запястья и свисающий с пояса масляной лампой, окинул его презрительным взглядом. «Понравилось развлечение?» — спросил он с насмешливым любопытством. «Эй, ну я тоже вкалывал!» — обиженно возразил парень. «Ну и что там с лавочкой Уинта?» Парень покачал головой. «Уинт потихоньку тырил у нас барахлишко и приторговывал им. Дома у него валялась целая куча курток и штанов. Тебя кто-нибудь видел?» «Никто. Я прошмыгнул, как крыса. Все забрал». Парень кивком головы указал на мешок. «Все сложил и сюда запихнул». «Отлично. Забрось его на телегу». Парень шагнул к мешку, но Громила снова его окликнул. «А лавочку Уинта сжег?» Тот покачал головой. «Да, вроде незачем было». Громила пожал плечами. «Будешь потом сам объяснять это барону». «Эй, Клейм, а это нам понадобится?» — воскликнул один из грузчиков, указывая на пустую телегу. «Забудь про нее, бросьте!» — ответил Громила. «Мы же и думали, что без нее вполне обойдемся!» «От барон! Не любит он рассчитывать на авось! Осторожный он человек, этот барон!» Он повернулся к парню с крысиным лицом и ткнул пальцем в желтые пятна на его жилете. «Ты вымазался в этой дряни! Да и в лавочке Уинта наверняка ее полыно. Барон потребует, чтобы мы сожгли ее, как и этот амбар, избавились от улик». Парень взглянул на свой жилет. «А что это за штука?» — спросил он. Клем засмеялся. Его смех был похож то ли на фырканье, то ли на кашель. «Лучше не знать!» Парень посмотрел на свои руки, потом поднял взгляд. Его лицо стало мертвенно-белым и исказилось от ужаса. «Слушай, Клем, так что, со мной теперь случится то же самое, что с Уинтом?» Клем покачал головой. «Не случится, если смоешь себя эту гадость. Барон же нам всем объяснял, что делать». Он посмотрел на остальных работников, которые стояли у нагруженной телеги и переговаривались. «Ну хорошо, пора трогаться. Мартин и Джо, вы на телеге. Сами знаете, куда ехать. Стуфер и Флинн, вы к барону». Он повернулся к парню. «А мы с тобой, Дэнни, останемся наводить здесь порядок. Сожжем все дотла. Амбар это огромный, так что кто знает, что тут могут найти после нас». Дэнни окинул взглядом помещение. «А сжигать обязательно?» — жалобно спросил он. «Ты представляешь, как тут можно будет развернуться, когда барон закончит свои дела? Мы же сможем устроить здесь самую большую таверну во всей округе, чтобы девочки пели, плясали и все такое. Жалко сжигать, а?» Клем нахмурился. «Если хочешь пойти к барону и поделиться с ним своими планами, я тебя не держу. Ну, а я собираюсь выполнить его распоряжение». Дэнни весь съежился под его тяжелым взглядом. «Я ж только вопрос задал», — пробормотал он. Один из работников взмахнул рукой, чтобы привлечь внимание Клема. «А когда нам заплатят?» — спросил он. «Когда груз доставите», — рявкнул Клем. «Завтра встретимся в таверне у Молли. Я возьму у барона наличные и поделю их на всех». «Откуда нам знать, что ты придешь?» — спросил еще один работник, подняв руку, а потом испуганно ее опустив. Клем окинул его мрачным взглядом. «Откуда? Что барон купил наше молчание, ты помнишь? Если ты не получишь свои деньги и решишься рассказать кому-нибудь о том, что мы здесь делали, барон спросит с меня, а мне это совершенно не нужно. Поэтому каждый из вас получит свою долю. Вам понятно?» Работник кивнул. «Хорошо». Рабочие начали расходиться, и Шерлок снова пригнулся, прячась за горой ящиков. Двое парней влезли в телегу. Двое других распахнули тяжелые деревянные двери. Клем наблюдал за отъезжающей телегой, а Дэнни с потерянным видом стоял рядом с ним. Возница щелкнул языком, подхлестнул лошадь, и она неторопливо двинулась вперед, продолжая жевать свое сено. Клем тоже направился к выходу. Висящая на ремне масляная лампа хлопала его по бедру. Не поворачивая головы, он ткнул пальцем в ту сторону, где прятался Шерлок. «Запри ту дверь!» — приказал он. — И выходи ко мне! Шерлок замирающим сердцем смотрел на приближающегося парня. Стоит Дэнни обогнуть кучу ящиков, и он увидит Шерлока, и тогда эти двое его убьют. Юноша приготовился спасаться бегством. Удастся ли ему выскочить в дверь, прежде чем Дэнни успеет его схватить? Шерлок не знал этого, но другого выхода у него не было. Дэнни был совсем близко. В воздухе уже повис кисловатый запах его пота. Шерлок бросил взгляд на Клема, чтобы понять, далеко ли от них Громила и сможет ли он присоединиться к погоне. Тот стоял у главного выхода. Тогда Шерлок начал на корточках отползать к краю кучи и шмыгнул за угол в то самое мгновение, когда Дэнни поравнялся с ящиками. Если бы Клему вздумалось сейчас повернуть голову, он непременно увидел бы Шерлока. Затаив дыхание, Шерлок следил за тем, как Клем выходит на залитый вечерним солнцем двор. Через мгновение одна из створок огромной двери начала закрываться, скрипя ржавыми петлями. Шерлок выглянул из-за кучи ящиков. Дэнни удостоверился, что боковая дверь плотно закрыта, и как раз собирался задвинуть засов, чтобы никто уже не смог войти в амбар. Шерлок решил, что как только Дэнни и Клейм уйдут, он отодвинет засов и спокойно выберется наружу. И тут Дэнни поднял с пола навесной замок и продел его дужку в петлю на засове и прикрепленное к косяку железное кольцо. Замок с громким звуком защелкнулся. Из него торчал ключ, но Дэнни вытащил его и засунул в карман, а потом повернулся, насвистывая, и направился из амбара. Сердце Шерлока ёкнуло, а ладони взмокли от пота. Он снова взглянул на закрытую дверь. Замок казался прочным. Значит, выйти быстро и без шума не получится. Придется ждать, пока Клем и Дэнни уйдут. Потом выждать еще минут пять и только затем выбираться тем же путем, что и они. Когда Дэнни подошел к главному выходу, Клем уже закрывал снаружи вторую створку двери. Прямоугольное пятно света, падающее со двора, становилось все уже и уже. Вот оно превратилось в полосу, потом в линию, а в конце концов и вовсе исчезло. Двери захлопнулись. Чем темнее становилось в амбаре, тем в большее отчаяние впадал Шерлок. А тут еще и раздался звук, который нельзя было спутать ни с чем. Дверь с внешней стороны заложили тяжелым деревянным брусом. Выхода не было. Еще некоторое время снаружи доносились голоса, но Шерлок ни слова не смог разобрать. Он выпрямился и уже собирался было подойти к двери, чтобы послушать, о чем говорят Дэнни и Клем, как его остановил звук удара. Клем разбил о дверь свою масляную лампу. Зазвенело стекло, деревянную створку двери окатило горючей жидкостью. На мгновение все стихло, а затем Шерлок услышал треск пламени. Клем и Дэнни подожгли амбар. Шерлок чуть было не поддался панике. Инстинкты призывали его спасаться бегством, но бежать было некуда, и поэтому он просто заметался из стороны в сторону. У него во рту появился неприятный металлический привкус, а сердце застучало так сильно, что он чувствовал, как бьется пульс на шее и в висках. Сначала Холмс вообще не мог ни о чем думать, но постепенно ему удалось приглушить страх, внушая себе, что он выберется. Выход есть, нужно его только найти. И постепенно он успокоился и перестал задыхаться от страха. Амбар стал наполняться дымом. Сквозь щели в дощатой двустворчатой двери проникали первые языки пламени. «Думай!» — приказал себе Шерлок. «Думай так, как не думал никогда в жизни!» Он внимательно осмотрел помещение. Большую часть коробок работники вывезли, и Шерлок не знал, что хранится в остальных. Ящики, за которыми он прятался, так и стояли у боковой двери, но, судя по тому, как легко было их передвинуть, вряд ли в них что-то есть. Шерлок подбежал к стене амбара и толкнул ее плечом. Доски оказались прочными. Он ударил еще раз. Никакого эффекта. Такую стену можно сломать разве что топором или молотком, но уж никак не плечом. Лихорадочно осматриваясь по сторонам в поисках какого-нибудь подходящего инструмента, Шерлок заметил пустую телегу, которую работники оставили в амбаре. Она не выглядела сломанной, и этот громила Клем говорил, что она могла бы им пригодиться, если бы у них оказалось чуть больше коробок. Может, пробить стену телегой, но удастся ли хотя бы сдвинуть ее с места? Узнать ответ можно было только одним способом. Шерлок подбежал к телеге и схватился за оглоблю. Оглобля казалась тяжелой, но приподнять ее было нетрудно. Шерлок осторожно потянул за нее, но телега даже не шелохнулась. Он дернул сильнее, телега чуть сдвинулась с места, но вторая оглобля лежала на земле и с каждым рывком все сильнее упиралась в утоптанную почву. Логика. Надо было использовать логику. Если вытащить телегу не получится, то может попробовать ее толкнуть. Бросив оглоблю, Шерлок навалился всем весом на переднюю часть телеги. Она покатилась. Всего лишь на несколько дюймов, но сдвинулась ведь. Шерлок возблагодарил Господа за то, что этот загадочный барон, кем бы он ни был, оказался таким предусмотрительным и требовательным хозяином, и его работники не просто запаслись лишней телегой, но даже оси ее смазали. Шерлок сделал пару шагов назад, а потом снова навалился на телегу, толкнув ее плечом изо всех сил. Тем же самым плечом он только что пытался пробить стену. И теперь его руку до самой шеи пронзила острая боль. Но зато на этот раз телега проехала целых 2 фута. Дыма было уже столько, что он начал разъедать глаза. Обернувшись, Шерлок увидел, что большая дверь пылает вовсю. Логично было предположить, что прогоревшее дерево протаранить гораздо проще, но для этого телегу нужно развернуть. Кроме того, Шерлока пугало пламя. Нет уж, лучше попытаться пробить заднюю стену амбара. Стараясь не замечать боль в плече, Шерлок ухватился руками за переднюю часть телеги и уперся ногами в земляной пол. Он наклонился вперед, собрав все свои силы, больше, чем когда-либо использовал, играя в регби на футбольном поле Диптинга или участвуя в боксерских поединках. В первое мгновение телега казалась ему такой же неподвижной, как земля под ногами, но затем она начала поддаваться. Под одно из колес что-то попало, то ли камень, то ли ком земли, и телега чуть было не откатилась назад, но Шерлок упрямо продолжал ее толкать до боли в мышцах. Наконец колесо переехало через препятствие, и дело пошло легче. Шерлок оттолкнулся левой ногой, сделал большой шаг вперед и оттолкнулся правой. Словно локомотив, телега начала набирать скорость. Сначала она еле ползла, потом катилась медленно, потом быстрее. Шерлок чувствовал, как гудит ушибленное плечо. Рука неожиданно ослабела, и Холмсу пришлось собрать всю свою волю, чтобы не опустить ее. Но через несколько мгновений неприятное ощущение исчезло. Телега продолжала двигаться. Шерлок не решался посмотреть, далеко ли стена, потому что боялся, что его решимость ослабнет, и телега снова замедлит ход. Все, что он мог, это считать шаги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, и каждый очередной шаг был более быстрым, чем предыдущий. Когда же кончится этот амбар? Большая дверь была охвачена огнем, и Шерлок чувствовал затылком исходящий от нее жар. Он видел впереди свою тень, красноватую и колеблющуюся в свете пламени. И тут телега врезалась в стену. Удар оказался таким мощным, что сколоченные доски разворотило, вывернув в разные стороны. Волна свежего воздуха ударила Шерлоку в лицо, разогнала дым, но еще сильнее раздула пламя. Телега застряла в проломе, но Шерлок видел, что ее задняя часть торчит из стены наружу. Он забрался в телегу, прополз по ее плоскому днищу и выбрался через пролом в стене на солнце и благословенный свежий воздух. Он наивно надеялся, что снаружи его встретит толпа зевак и местная пожарная команда с помпами и ведрами с водой. Но двор был совершенно пуст. Даже собака исчезла, наверное, ушла с работниками через ворота. Хотя внутри амбара уже бушевало пламя, снаружи огонь был почти неразличим на фоне закатного неба. А дыма вряд ли было намного больше, чем от засорившегося кухонного очага. Конечно, со временем пожар должны были заметить, но пока для этого рановато. Ворота были закрыты, и Шерлок предположил, что Клем, уходя, запер их на замок. Похоже, эти ребята были осторожны во всем, так что к воротам Шерлок даже подходить не стал, а вместо этого стал искать на стене подходящее место, где можно было бы вскарабкаться. Внутренняя часть стены осталась неоштукатуренной, так что влезть на нее можно было без труда. Взобравшись наверх, Шерлок в последний раз посмотрел на амбар. Пламя уже пробивалось сквозь крышу, и балки, похоже, тоже занялись. Пора было отсюда убираться. Скатившись с забора на землю, Шерлок поковылял прочь. Он шел и шел, пока не почувствовал, что его легкие вот-вот разорвутся. Тогда он просто прислонился к стене ближайшего дома и сполз по ней вниз, наконец-то позволив себе поддаться страху и усталости. Он хватал ртом воздух и не мог надышаться. Его трясло. Очень нескоро Шерлок Холмс нашел в себе силы поднести ладони к лицу. Его руки были все в царапинах и занозах, которые раньше он просто не замечал. Он принялся выдергивать занозы одна за другой, пока обе его ладони не покрылись капельками крови. Столько усилий, столько страха. Ну, и что он узнал в итоге? Что если гибель человека в Фарнхеме и была случайной, то эта случайность связана с какими-то преступными делами. Покойник что-то украл у своих сообщников, и это что-то привело его к гибели. А остальное преступники вывезли и перепрятали. Да еще и амбар подожгли, чтобы замести следы. А все это делалось по приказу какого-то загадочного барона. Шерлок вспомнил, как он увидел этот двор и ворота впервые, в тот день, когда их с Мэтти чуть не сбила каретой. Тот человек в карете, бледный, с красными глазками, это и есть барон. А если это он, то что он замышляет? Неожиданно Шерлок заметил, что уже почти стемнело. Солнце село, а ему ведь нужно не просто вернуться в особняк Холмсов, но и вымыться и привести в порядок одежду. Да еще постараться, чтобы об этом не узнала миссис Эглантин. Он наивно думал, что его беды на этом закончились. Но, похоже, они еще только начинались. Глава 6. Следующим утром Шерлок чуть не проспал завтрак. Вернувшись в дом прошлой ночью, он чувствовал себя усталым и больным. Голова раскалывалась, дышать все еще было трудно. В горле першило, наверное, из-за того, что он надышался дымом. На ужин он опоздал, но тетя оставила для него поднос с нарезанным холодным мясом и сыром. Да, наверняка это сделала тетя. Миссис Эглантин вряд ли бы пришло в голову оказать ему такую любезность. Ночью Шерлок так и не смог уснуть. Он то задремывал, то снова лежал без сна, вспоминая события прошлого дня, пока не понял, что уже не может отличить сны от воспоминаний. Отключился он только с рассветом и проснулся от удара в гонг, возвещающего, что завтрак подан. Так что на умывание у него осталось меньше 10 минут. К счастью, одна из горничных занесла к нему в комнату таз с водой. Шерлок ополоснул лицо, почистил зубы зубным порошком с корицей и торопливо оделся. Пора было распорядиться о том, чтобы его одежду поскорее выстирали. Запас чистых вещей подходил к концу. Спустившись по лестнице, Шерлок бросил взгляд на напольные часы в вестибюле. Было 7 утра. Он вбежал в столовую, не замечая злобных взглядов миссис Эглантин, и наложил себе полную тарелку кеджери. Это было очень вкусное блюдо из риса, яиц и копченой пикши, которое Шерлок впервые попробовал в особняке Холмсов и сразу же полюбил. Стараясь не встречаться взглядами ни с кем из домочадцев, Шерлок начал набивать рот едой, почти не чувствуя ее вкуса. Есть хотелось ужасно. События вчерашнего дня его вымотали, и теперь ему нужно было восстановить силы. За завтраком дядя Шерифорд по своему обыкновению читал религиозную брошюру, а тетя Анна разговаривала сама с собой. Похоже, она произносила вслух каждую мысль, которая приходила ей в голову, даже самую незначительную. «Шерлок», — обратился к нему дядя, оторвав взгляд от брошюры, — «я слышал, что вчера ты стал участником весьма неприятного происшествия». Его длинная борода была запачкана овсянкой. В первое мгновение Шерлок оцепенел от ужаса. Он понять не мог, откуда его дядя узнал о вчерашнем пожаре, но потом догадался, что Шерифорд имел в виду не сгоревший амбар, а найденное в лесу тело. «Да, дядя». «О, рожденный женщиной человек, короток век его!» — с выражением процитировал Шерифорд, но полон тревог, словно цветок он распускается и вянет, промелькнет, как тень, и исчезнет. Окинув Шерлока пристальным взглядом, он продолжил. «В цвете жизни мы смертны. В ком искать нам спасение, как не в тебе, Господи? Хоть и гневим мы тебя грехами своими». Процитировал Шерифорд отрывок из песнопения, который исполняется во время англиканской заупокойной службы. Первая часть этой цитаты был фрагментом из Ветхого Завета от Иова. Шерлок кивнул, не зная, что на это можно сказать. «До сих пор ты жил благополучной жизнью в доме моего брата и его жены», — добавил Шерифорд. «Тебе не приходилось сталкиваться со смертью, но это естественная часть Божьего замысла. Пусть мысли о смерти тебя не тревожит. А если тебе захочется об этом поговорить, двери моего кабинета всегда для тебя открыты». Шерлок был тронут тем, что дядя, хотя и по-своему, пытается его поддержать. «Спасибо», — ответил он. «А этот человек, которого мы нашли мертвым, работал здесь, в поместье?» «Да, кажется, он был садовником», — сказал Шерифорд. «Я не был с ним знаком, но буду молиться о нем и о его близких. Его семья получит денежную поддержку». «Он был новеньким», — добавила тетя Анна. «Устроился к нам совсем недавно, а до этого был портным в Фарнхеме, шил одежду на фабрике какого-то графа или виконта, в общем, какого-то аристократа. У него были прекрасные рекомендации». «А чего он умер?» — спросил Шерлок, и тетя Анна снова что-то забормотала себе под нос. «Это не та тема», — произнесла миссис Эглантин, стоявшая у стола с закусками, «которую прилично обсуждать за завтраком». Шерлок взглянул на нее удивленный и ее наглым вмешательством, и тем, что дядя и тетя не сделали ей замечания. Для прислуги она вела себя слишком уж вызывающе. Он вспомнил предупреждение Майкрофта. Она имеет определенное влияние на наших дядю и тетю и не считает нас своими друзьями. И задумался о том, чего же он не знает о миссис Эглантин, а также о ее влиянии на жизнь этого дома. «Мальчик любопытен», — заметил Шеринфорд, взглянув на Шерлока из-под кустистых бровей. «Я ценю любопытство. Именно это свойство, помимо наличия бессмертной души, отличает нас от животных». Повернувшись к Шерлоку, он продолжил. «Местный врач осмотрел тело и отправил телеграмму коронеру Северного Хэмпшира. Они должны выдать заключение о причинах смерти, но я слышал, что лицо и руки покойного покрыты нарывами, характерными для оспы или даже для бубонной чумы». Он, нахмурившись, покачал головой. «Вот только эпидемии нам здесь и не хватало. Тяжело придется нашему доктору, если появятся еще больные. Я слышал, некоторые из торговцев уже разбирают прилавки и разъезжаются кто куда. Паника может распространяться быстрее болезни. Фарнхэм живет только за счет торговли. Здесь продают скот, шерсть, зерно и другие товары. Если ярмарки будут проводиться где-нибудь в другом месте, Фарнхэм неизбежно придет в упадок и опустеет». Шерлок уставился в свою тарелку. Он съел достаточно кеджери, чтобы заглушить голод, и теперь ему ужасно хотелось отправиться в Фернхэм и отыскать Мэтти. «Сэр, можно мне уйти?» — спросил он. Дядя кивнул. «Амиус Кролл передал, что вернется к обеду, чтобы продолжить ваши занятия, так что в это время постарайся быть поблизости». Тетя, наверное, тоже что-то ответила, но ее ответ слишком трудно было разобрать в потоке слов. Шерлок встал и направился к двери, как вдруг на пороге его осенило. «Тетя Анна!» — воскликнул он. Тетя подняла взгляд. «Вы сказали, что этот умерший человек работал на графа или виконта?» «Правильно, мой милый», — согласилась она. «На самом деле я помню, что... А не на барона?» Тетя умолкла, задумавшись. «Наверное, ты прав. Это точно. Был барон. Где-то у меня лежало письмо, я же его... А имени не помните?» «Мопертьюи», — сказала тетя Анна. — Его зовут барон Мопертьюи. Такая забавная фамилия, по-видимому, французская, а может быть, бельгийская. Конечно, он не сам составил рекомендательное письмо. Оно было написано... «Спасибо», — ответил Шерлок и выскочил за дверь, прежде чем тетя Анна закончила фразу. Уже в вестибюле его бросило в дрожь. Разве это может быть совпадением? Двое человек погибли, очевидно, от одной и той же причины, и один из них был связан с бандой злоумышленников, работающих на какого-то загадочного барона, а второй только что уволился с фабрики барона Мопертьюи. Неужели в это дело замешаны два разных барона? Владелец амбара, тот странный человек, которого Шерлок и Мэтти видели в карете, наверняка и есть барон Маппертьюи. А если человек, тело которого нашли в лесу, шил одежду на фабрике барона Маппертьюи, то, по-видимому, эта фабрика как раз и располагалась в том сгоревшем амбаре. Выходит, то, что украл из амбара ныне покойный Уинт, то барахлишко, о котором говорили Клем и Дэнни, это одежда? Шерлоку казалось, будто фрагменты головоломки, которая вот уже столько времени не давала ему покоя, начали укладываться на свои места. Целая картинка еще не сложилась, некоторых частей не хватало, но ситуация явно прояснялось. Вот теперь, узнав о фабрике, одежде, бароне и двух мертвецах, можно было бы делать какие-то выводы. И это уже будут не пустые догадки, а полноценные теории. К примеру, двое мужчин, работавших на швейной фабрике, предположительно умерли от оспы или чумы. Значит ли это, что сама одежда может быть как-то заражена? Из газет, которые Шерлок таскал у отца, он знал, что большая часть тканей производилась в промышленных городах Северной Англии, Шотландии и Ирландии, но какую-то часть ввозили из-за рубежа. Шелк из Китая, а хлопок и муслин из Индии. Возможно, партия ткани, прибывшая в британский порт из какой-нибудь восточной страны, оказалась зараженной, и поэтому рабочие с фабрики заболели. Это было вполне правдоподобное объяснение, и Шерлок понял, что должен с кем-нибудь поделиться своими догадками. Первой мыслью было рассказать все дяде, но Шерлок сразу же ее отмел. Хотя Шеринфорд и взрослый человек, но он слишком оторван от реальной жизни и, возможно, отмахнется от племянника. От этой мысли просто руки опускались. Кому же тогда обратиться? И тут Шерлок вспомнил о Майкрофте. Можно ведь отправить брату письмо. Он работает на правительство и должен знать, что делать в таком случае. Тревога Шерлока слегка рассеялась, когда он подумал о своем надежном, ответственном старшем брате. Но затем ему пришла в голову другая мысль. А что на самом деле может сделать Майкрофт? Бросить работу и помчаться в Арнхэм, чтобы заняться расследованием? Прислать сюда солдат? Скорее всего, он просто вышлет телеграмму дяде Шеринфорду, и в результате все окончится ничем. Шерлок вышел из дома на залитый солнцем двор и остановился на мгновение, чтобы вдохнуть полной грудью. Он чувствовал аромат горящих поленьев и свежескошенной травы, и затхлый запашок фарнхэмских пивоварен. Солнце только что поднялось над деревьями, окутало их кроны золотистым сиянием, и Шерлоку казалось, будто длинные тени, падающие на лужайку, похожи на протянутые к нему пальцы. Но среди теней, отбрасываемых деревьями, была еще одна, и она двигалась. Шерлок видел, как она переместилась по лужайке до стены, отделяющей дом и прилегающие к нему земли от дороги. Там с противоположной стороны стены ехал всадник. И, казалось, он смотрел в сторону Шерлока. Как только юноша вскинул руку, чтобы прикрыть глаза от солнечных лучей, всадник пришпорил коня и ускакал прочь, скрывшись за высокой оградой. Шерлок подошел к воротам, хотя всадник и исчез, но на дороге должны были остаться отпечатки подков, или он мог что-нибудь оборонить. Следов Шерлок не обнаружил, да и брошенных вещей тоже, но зато увидел Мэтти Арната. Тот сидел у ворот, а рядом с ним стояли два велосипеда. «Где ты их раздобыл?» — спросил Шерлок. «Нашел. Решил, что ты захочешь покататься. Это легче, чем идти пешком, и мы больше мест успеем посмотреть». Шерлок уставился на него. «Но почему?» Мэтти пожал плечами. «А чем мне еще заняться?» Он помолчал и отвел взгляд. «Я подумывал о том, чтобы сняться с места и поплыть дальше по каналам. Но это значит, что в новом городе все придется начинать заново. Искать, где можно добыть еду и все такое». А тут у меня уже люди знакомые. И ты тоже тут. Ну, хорошо. Мне не помешает размяться. У меня после вчерашнего все тело как деревянное. А что с тобой вчера было? Поехали. Я расскажу. Шерлок взглянул на дорогу, уходящую за ворот. «Ты не видел человека на лошади, который останавливался здесь?» «Ага, проехал мимо меня и постоял немного». Мэтти указал на то же место, где Шерлок заметил всадника. Вроде на что-то смотрел, а потом умчался. «Ты его раньше не видел?» «Да я к нему вообще не приглядывался. А что?» Шерлок покачал головой. «Может, и ничего». Они направились в сторону Фарнхэма, противоположную той, куда ускакал всадник. Шерлок давно не катался на велосипеде и поначалу чувствовал себя довольно неуверенно, но быстро освоился. Догнал Мэтти и уже не отставал от него. Они ехали бок о бок в приятной тени, потому что над дорогой кроны деревьев смыкались, образуя сплошной зеленый шатер. Проезжая мимо лугов, покрытых ярко-желтыми цветами, Шерлок рассказал Мэтти о своих вчерашних приключениях, о человеке, за которым он следил, о складе с ящиками и коробками, о груженной телеге и о поджоге. Мэтти все время задавал вопросы, и Шерлоку приходилось постоянно возвращаться к началу и пересказывать части истории заново. Так что он никак не мог дойти до самого главного. Он не был прирожденным рассказчиком и на мгновение даже пожалел о том, что с ним не оказалось человека, способного изложить все события по порядку. Просто и понятно. «Повезло тебе, что ты живым оттуда выбрался», — подытожил Мэтти, когда Шерлок наконец добрался до конца. «Я полгода назад в пекарне работал. Там тоже пожар был. Я чудом спасся». «А что там случилось?» — поинтересовался Шерлок. «Булочник был». «Идиот! Закурил трубку, когда мы пересыпали муку из мешков!» «Причем тут пожар-то?» Мэтти взглянул на него с удивлением. «Я думал, все знают, что мучная пыль в воздухе взрывается, как порох. Стоит одной крупинке загореться, и от нее вспыхивают остальные!» Он покачал головой. «Пекарня сгорела дотла. Мне просто повезло, что я как раз за стол наклонился, и то у меня волосы потом целый месяц отрастали. Мэтью взглянул на Шерлока и спросил: «Ну и куда ты хочешь поехать?» «Нам нужно поговорить с местным констеблем», — ответил Шерлок. Но как только он произнес эти слова, сразу понял, что это было ошибкой. Два мертвых тела, странное облако, несущее смерть, загадочная желтая пыль и шайка преступников, которые подожгли склад, все это слишком смахивало на детскую фантазию. Даже если частично эта история подтверждается фактами, два человека в самом деле мертвы, да и развалины сгоревшего амбара могут служить доказательством. Остальная часть рассказа будет воспринята как нелепые и фантастические домыслы. Взглянув на Мэтти, Шерлок понял, что его приятель думает точно так же. Он даже поморщился от досады. Здесь не было никого, кто мог бы прийти на помощь, а тот, кто мог помочь, был далеко, в Лондоне. Прямо как назло. Тут Шерлок вспомнил Амюса Кроу и почувствовал облегчение. Все сомнения сразу же исчезли, как исчезает с камня налипший слой грязи под сильной струей воды. Кроу умел разговаривать с подростками, как со взрослыми людьми. Он умел мыслить логически и использовать улики, как отправные точки, вместо того, чтобы строить пустые догадки. Он был единственным человеком, который способен им поверить. «Мы расскажем обо всем Амиусу Кроу», — заключил Шерлок. Мэтти, похоже, сомневался. «Тому здоровенному дядьке с забавным говорком и белыми волосами?» — переспросил он. «Ты серьезно?» Шерлок решительно кивнул. «Да, серьезно?» А потом упавшим голосом добавил. «Но я понятия не имею, где он живет. Придется ждать, когда он сам придет в дом дяди. Или у дяди спросить?» Мэтти покачал головой. «Он снимает дом на окраине города, сторожку, где раньше егерь жил. Мы туда за полчаса доедем». И, заметив удивленное лицо Шерлока, он воскликнул. «Что? Ну да, я знаю, где он живет. Мне необходимо это знать, чтобы добывать еду. Тут волей-неволей выучишь, где живут люди, где работают, где находится рынок, где хранится зерно, где утром, днем и вечером можно нарваться на констебеля, и в каких садах есть охрана, а в каких нет. Хочешь жить? Умей вертеться». «Умение наблюдать», — подумал Шерлок, вспомнив разговоры с Амиусом Кроу. «Все в итоге сводится к наблюдениям. Главное — собрать факты, и тогда уже можно ими распорядиться по своему желанию». «К сожалению, в этом деле о странном облаке и двух мертвецах им с Мэтти попросту не хватало фактов». Они прокатились по городской окраине, стараясь держаться подальше от слишком оживленных улиц. Дорога оказалась совсем короткой, и когда они подъехали к сложенному из камня деревенскому дому, в котором жил Амиус Кроу, в мыслях у Шерлока царила полная мешанина из фактов, предположений и гипотез. Сбоку от дороги что-то промелькнуло, и Шерлок повернул голову. Он увидел лошадь, щипающую траву в поле. Караковую лошадь, черную, с коричневыми подпалинами. Эту лошадь он уже видел дважды, и каждый раз на ней сидел незнакомец и наблюдал за ним. У Шерлока мороз пробежал по коже. Что все это значит? Перед домом был разбит сад. Шерлок вошел в него, а Мэтти остановился у ворот. Юный Холмс оглянулся и посмотрел на него с удивлением. Мэтти нахмурился. «Я лучше здесь останусь», — сказал он. «Почему?» «Я с этим парнем не знаком. Вдруг я ему не понравлюсь?» «Я скажу ему, что ты надежный человек, что тебе можно доверять. Скажу ему, что ты мой друг». Едва Шерлок успел произнести слово «друг», как вдруг понял, что сам себе удивляется. Он и вправду начал считать Мэтти своим другом, но сама эта мысль приводила его в замешательство. Раньше у него друзей не было, ни в школе, конечно же, ни в родительском доме. Местные ребятишки старались держаться от их дома подальше, ведь он принадлежал знатным людям, землевладельцам, и потому большую часть времени Шерлок проводил в одиночестве. Даже Майкрофт, хотя Шерлок и привык постоянно ощущать его поддержку, вечно пропадал в отцовской библиотеке, роясь в огромной коллекции книг, которую скопили несколько поколений их предков. Иногда Шерлок уходил из библиотеки сразу после завтрака, а когда возвращался вечером, заставал Майкрофта в той же позе. И только стопка непрочитанных книг рядом с ним была меньше, а прочитанных — больше. «Все равно», — ответил Мэтти, — «я снаружи подожду». И тут Шерлок понял. «Снаружи», — повторил он, — «тебе просто не нравится заходить под крышу, и ни разу я не видел тебя в помещении с тех пор, как мы с тобой познакомились». Мэтти нахмурился еще сильнее и отвел взгляд. «Не люблю стены», — пробормотал он. «Терпеть не могу, когда бежать некуда. Разве только в одну дверь, и то никогда не знаешь, кто может за ней оказаться». Шерлок кивнул. «Понимаю», — тихо сказал он. «Не знаю, надолго ли я задержусь». Он посмотрел на дверь. «А может, там и дома никого нет?» Еще раз бросив взгляд на караковую лошадь, которая продолжала щипать траву, Шерлок решительно постучал. Когда он обернулся, Мэтти уже исчез вместе с велосипедом. Дверь открылась через несколько секунд. Шерлок глядел вверх, ожидая увидеть на пороге Амиуса Кроу, и на мгновение растерялся, не обнаружив его. Но когда он опустил голову, оказалось, что прямо перед ним стоит девушка примерно его роста. Она была одета во что-то темное, и в прихожей тоже было темно, поэтому создавалось впечатление, будто ее лицо парит в воздухе. «Я ищу мистера Кроу», — запинаясь, пробормотал Шерлок и почувствовал, что краснеет. Он ужасно жалел, что не умеет держаться с таким уверенным и невозмутимым видом, какой с легкостью удавался Майкрофту. «Папы нет и дома», — ответила девушка. У нее был такой же странный говор, как и у Амиуса Кроу. Американский акцент, возможно, а может и нет. Поэтому знакомые слова из ее уст звучали непривычно. «А что ему передать?» Шерлок глаз не мог отвести от ее лица. Она, наверное, была его ровесницей. Ее длинные, золотисто-рыжие вьющиеся волосы окутывали плечи пышной пелериной, Глаза были необычного сиреневого оттенка, который до этого Шерлок встречал только у полевых цветов, а кожа была смуглой от загара и усыпанной веснушками, как будто девушка много времени проводила на солнце. «Меня зовут Шерлок», — сказал он, — «Шерлок Холмс». «Ты тот мальчик, которого он учит». «Я не мальчик, я не моложе тебя», — возразил Шерлок так храбро, как только сумел. Она вышла на свет, и Шерлок увидел, что на ней надеты узкие коричневые штаны для верховой езды, которые пристало бы носить парню, а не девушке, и льняная рубашка, облегающая грудь. «Я скажу папе, что ты заходил», — сообщила она, словно не услышав его слов. «Кажется, он поехал к дому твоего дяди. Он же собирался сегодня с тобой встретиться». «Я забыл», — начал оправдываться Шерлок, и тут он кое-что сообразил, сопоставив ее бриджи и знакомую лошадь, пасущуюся у дома. «Так это ты за мной следила?» «Не льсти себе», — ответила девушка, — «я просто видела тебя пару раз, когда приезжала верхом». «И куда ты ехала? Там же вокруг дома только лес и поля». «Да по ним и каталась». Она выгнула бровь. «А ты умеешь верхом ездить?» Шерлок покачал головой. «Тебе нужно обязательно научиться. Это так здорово!» Вспомнив силуэт всадника вдалеке, Шерлок упрекнул ее. «Ты ездишь по-мужски». «Как это? Когда женщины ездят верхом, они сидят боком, свесив ноги на одну сторону. У них седло специальное, дамское, а ты ездишь, как парень, с ногами врозь». «Так меня научили». Девушка неожиданно разозлилась. «Тут все надо мной смеются, что я так езжу, но если я буду ездить так, как хотят они, я же свалюсь, как только перейду в галоп. Такая странная у вас страна. Дома все по-другому». Она прошла мимо него, захлопнув за собой дверь, и направилась в сторону выгона. Шерлок проводил ее взглядом. «Как тебя зовут?» — крикнул он ей вслед. «Зачем тебе это знать?» «Чтобы не называть тебя дочка Хамиуса Кроу». Она остановилась и, не оборачиваясь, ответила. «Виржиния, есть такая местность в Америке, штат на восточном побережье, рядом с городом Вашингтон». «Я слышал, это где-то неподалеку от Альбукерки». Вот теперь Виржиния повернулась к нему с презрительным и в то же время удивленным видом. «Вовсе нет, в тысячах миль от него, а Виржиния — сплошные горы и леса, а Альбукерки стоит прямо посреди пустыни, хотя там тоже есть горы». «Но ты же родом из Альбукерки?» Она кивнула. «А почему уехала оттуда?» Виржиния не ответила. Вместо этого она развернулась и продолжила свой путь. Шерлок пошел за ней, чувствуя себя марионеткой, которую тянут за ниточку. Он огляделся по сторонам, убедиться, что Мэтти его не видит. Ни Мэтти, ни велосипеда нигде не было. «И ты никому не скажешь, куда направляешься?» — спросил Шерлок, когда Виржиния вставила ногу в стремя. ухватилась левой рукой за переднюю луку седла и вскочила на лошадь. «Дома больше нет никого», — ответила она, погладив гриву лошади. «Папа уехал, ты помнишь?» «А мама?» — спросил Шерлок. Лицо Виржинии так неожиданно исказилось, что он сразу же пожалел о своем любопытстве. «Моя мама мертва», — ровным голосом сказала она. «Она умерла на судне, которое шло через Атлантику в Ливерпуль. Поэтому я ненавижу эту страну и не хочу здесь жить. Если бы мы сюда не поехали, она была бы жива». Вирджиния развернула лошадь и ускакала. Шерлок смотрел ей вслед, чувствуя и ужасное смущение, и злость из-за того, что причинил ей боль. Повернувшись, чтобы уйти, он увидел в конце дорожки Амиуса Кроу. Тот стоял, опираясь на тросточку, и спокойно смотрел на Шерлока. «Вижу, с моей дочкой ты уже познакомился», — заметил Кроу, произнеся эти слова точно с таким же акцентом, как у нее. «Кажется, я ей не понравился», — признался Шерлок. «Ей никто здесь не нравится. Целыми днями только и делает, что катается верхом, одетая как мальчишка». Кроу поморщился, но не мне ее осуждать. Одного только отъезда из Альбукерке для девочки достаточно, чтобы впасть в тоску, не говоря уже... Он оборвал фразу на полуслове, словно собирался еще что-то сказать, но в последний момент передумал. «У тебя была причина меня разыскивать, или ты просто хотел выслушать очередной урок?» «Вообще-то, — ответил Шерлок, — есть причина». И он торопливо рассказал Кроу обо всем, что произошло в Фарнхеме, о человеке с желтым порошком, о складе и о поджоге. Под конец он начал говорить все тише и тише, потому что понимал, что некоторые из его поступков вполне можно расценить как правонарушение, а по лицу Кроу было неясно, как он ко всему этому относится. Когда рассказ подошел к концу, Кроу просто покачал головой, глядя куда-то вдаль. «Интересно ты время провел», — заключил он, — «но все равно не понимаю, что за этим стоит. В любом случае у нас тут два мертвеца и угроза эпидемии. Вот что я тебе посоветую. Забудь все это. Пусть врачи и представители власти разбираются. Есть одно хорошее правило. Не пытайся влезть во все войны, которые встретятся на твоем пути. Выбирай только те из них, которые важны для тебя лично. А то, что сейчас происходит, это точно, не твоя война!» Шерлока охватило разочарование, но он промолчал. Он был уверен, что это именно его война, хотя бы потому, что только он видел этого человека в карете, и только он осознал всю важность желтого порошка. Но, может быть, Кроу в чем-то прав. Возможно, попытка убедить Амиуса Кроу — это как раз и есть не та война, которую следует вести Шерлоку. Должны быть и другие пути. «Тогда какие у нас планы на сегодня?» — спросил он, уйдя от невоспринятой Амиусом Кроу темы. «По-моему, до съедобных грибов мы так и не добрались», — ответил тот. «Давай прогуляемся и посмотрим, что нам удастся найти. А по пути я покажу тебе кое-какие растения, которые годятся в пищу или обладают лечебными свойствами». «Отлично», — сказал Шерлок. Следующие несколько часов они с Кроу бродили по округе и пробовали на вкус все, что было съедобным. Волей-неволей Шерлок многое узнал о том, как можно выжить в лесу, и не просто выжить, а обеспечить себя всем необходимым. Кроу даже показал ему, как сделать удобную постель, собрав высокую кучу из листьев папоротника, а потом примяв ее своим телом до толщины матраса. Возвращаясь на велосипеде в поместье, Шерлок пытался сосредоточиться на загадке, с которой столкнулся в последние дни. Два мертвеца, сгоревший склад, желтый порошок и таинственное облако смерти. Но его мысли вновь и вновь возвращались к Вирджинии, ее рыжим волосам, гордой осанке, ногам, обтянутым узкими бриджами, и тому, как она покачивалась в седле. Потом он неожиданно вспомнил об образце желтой пыли, которую собрал в лесу и положил в конверт. Если те парни из амбара и эта пыль как-то связаны с двумя смертями, значит, она заражена, и к ней лучше не прикасаться. Необходимо выяснить, что это такое. Что бы ни говорил по этому поводу Амиус Кроу, но у Шерлока нет для этого ни знаний, ни оборудования. Значит, нужно найти химика или фармацевта, кого-нибудь, кто сможет определить состав этого порошка. Но вряд ли такой человек отыщется в Фарнхэме. По пути сюда они с Майкрофтом проезжали через Гилдфорд, и если это ближайший большой город, то, может быть, в нем удастся отыскать специалиста, который скажет, что это за вещество. Амиус Кроу упоминал, что знает там одного ученого, профессора Уичкомба. Так. Может, к нему и обратиться. Все, что для этого нужно, добраться до Гилдфорда. Глава 7. На следующий день Шерлок встретился с Мэтью Арнеттом на рынке. Он уже научился предугадывать перемещение Мэтти по городу. Было позднее утро, а торговцы начинали работать с рассвета. Они уже успели проголодаться и теперь подменяли друг друга, чтобы сбегать перекусить. Одному из них приходилось обслуживать сразу два прилавка, пока второй покупал себе хлеб с мясом, пирог, а то и пинту пива. Именно это время было самым подходящим для того, чтобы стянуть какой-нибудь фрукт или овощ. Шерлок не одобрял воровства, но еще больше ему не нравилось, когда людям приходилось голодать или когда ребенка отправляли в работный дом. Так что он решил считать это меньшим злом. Да у него и язык бы не повернулся упрекнуть Мэтти в краже червивого яблока. Империя от этого точно не рухнет. Рынок размещался на небольшой площади, с трех сторон окруженной домами. Прилавки ломились от лука и зелени, картофеля, свеклы и других овощей самых разнообразных цветов и оттенков. Шерлок даже не знал, как некоторые из них называются. Над другими прилавками на крюках были развешаны свиные окорока, а вокруг вились полчища мух. На соломе лежала свежая рыба. Здесь же торговали тканями и одеждой. Грубая шерстяная для половиков соседствовала с шелком и саржей. В наскоро сколоченном загоне подаль толпились овцы. Две свиньи лежали на земле и мирно спали, не обращая внимания на шум. Смесь запахов почти сбивала с ног, хотя гнилостной вони почти не чувствовалось. Шерлок был уверен, что к закату все здесь провоняет гниющими овощами и тухлой рыбой. Но к этому времени большинство покупателей разойдутся, а останутся лишь самые бедные из горожан, рассчитывающие на то, что перед закрытием продавцы начнут снижать цены. В воздухе чувствовалось какое-то напряжение. Покупателей было гораздо меньше, чем обычно. И если раньше на площади царила веселая суета, как и в любом небольшом городе, где люди ходили на рынок не столько за покупками, сколько для того, чтобы развлечься и обменяться новостями, то теперь горожане шли сразу к нужным прилавкам, покупали товары, почти не торгуясь, и немедленно уходили. «Ну что, встретился вчера с Кроу?» — спросил Мэтти, как только Шерлок к нему подошел. Он сидел на перевернутом деревянном ящике и напряженно следил за торговцами, ловя момент, когда кто-нибудь из них зазевается. «Сначала нет, но я познакомился с его дочкой. Ага, я ее видел. Мог бы мне про нее рассказать?» — упрекнул его Шерлок. — Она застала меня врасплох. Я совершенно не ожидал ее там увидеть и, кажется, выставил себя идиотом. Мэтти повернулся к Шерлоку и смерил его взглядом с ног до головы. «Ха-ха! Представляю себе!» Шерлок смутился и решил сменить тему. — Я тут подумал, но вдруг... Мэтти неожиданно сорвался с места и бросился прямо в толпу, прошмыгнув угрём между прилавками. Через несколько мгновений он вернулся, держа в руке пирог со свининой. «С прилавка упал!» — с гордостью объявил Мэтти. «Я всё ждал, когда же это случится! Там такую кучу навалили, что какой-нибудь из них непременно должен был упасть!» Он откусил огромный кусок и протянул пирог Шерлоку. «Вот, попробуй!» Шерлок отщипнул с самого краешка. Тесто оказалось солоноватым на вкус, плотным пропитанным маслом. Он откусил еще, и на этот раз ему досталось немного начинки розоватого мяса и прозрачного студня. Мясо было очень вкусным, и, похоже, к нему добавили каких-то фруктов. Слив, наверное. Как бы то ни было, вкус был просто потрясающий. Шерлок вернул пирог Мэтти. «Я позавтракал сыром и яблоками», — пояснил он. «Так что сам доедай». «Ты говорил, что чего-то придумал». «Мне нужно съездить в Гилфорд». «А, Гилфорд, на велосипеде это несколько часов в одну сторону», — сказал Мэтти, все так же вглядываясь в толпу. Тут Шерлок вспомнил поездку из Дибдинской школы для мальчиков в Фарнхэм через Гилфорд и Альдершот. Его не особенно радовала перспектива проделать весь этот путь на велосипеде, а потом еще и возвращаться назад. Он не был уверен, что обернется за день, а ведь ему еще нужно разыскать ученого и успеть поговорить с ним. Он вздохнул. «Забудь, дурацкая идея!» «Не обязательно», — возразил Мэтти. «В Гилфорд можно разными способами добраться. Верхом я ездить не умею, и лошади у меня нет. А на поезде?» «Я бы предпочел, чтобы никто не знал, куда я еду. А миссис Эглантин, похоже, знакома с начальником станции. Не хочу, чтобы она была в курсе, чем я занимаюсь. Она не считает нас своими друзьями». Шерлок снова вспомнил эти слова Майкрофта и его бросило в дрожь. «Есть и другой способ», — неуверенно предложил Мэтти. «Какой? Уэй? Что за эй? Не эй, а уэй. Река такая, уэй. Она же течет отсюда до Гилфорда». Шерлок задумался. «Нам понадобится лодка», а потом, прежде чем Мэтти успела вмешаться, воскликнул. «Но она же у тебя есть? И лошадь, чтобы ее тащить. Сколько дорога займет по времени?» «Наверное, как если бы мы ехали на велосипедах, но зато мы меньше устанем. Сегодня, думаю, уже поздновато. Завтра можем встретиться на рассвете. Весь день будем плыть, но только в Гилфорде у тебя не так уж много времени будет». «А если отплыть до рассвета?» — спросил Шерлок. Мэтти взглянул на него с любопытством. — А дядя с тетей, тебя не хватится? Но мысли Шерлока уже вертелись, как шестеренки в часах. — Я могу вернуться к ужину, потом сказать им, что иду спать, а позже я тайком выберусь из дома, когда уже стемнеет и все лягут. Ночью никто и не заметит, что меня нет. Еще я могу оставить записку в столовой о том, что встал до завтрака и ушел с Сэмюэлсом Кроу. Записку они только утром обнаружат. Должно получиться. — У вас недалеко от дома речная излучина, — сказал Мэтти. — Я сейчас карту тебе нарисую и буду ждать тебя там. К утру мы доберемся до Гилфорда, а к вечеру вернемся. Мэтти торопливо нацарапал схему острым камушком на куске доски, отломав ее от ящика, на котором сидел. Шерлок подозревал, что его друг не умеет ни читать, ни писать. Но карта у него получилась очень понятной, и даже пропорции были точно соблюдены. Теперь Шерлок четко представлял себе то место, где они должны были встретиться. «Мне нужно, чтобы ты еще кое-что сделал», — сказал он. «Что именно?» «Поспрашивай-ка ты людей, выясни как можно больше о том умершем человеке, возле дома которого ты стоял. Узнай, чем он занимался». «В смысле? Ну, чем он зарабатывал на жизнь? Кто ему платил? У меня такое чувство, что это очень важно». Мэтти кивнул. «Сделаю, что смогу», — пообещал он. «Но взрослые редко откровенничают с мальчишками». Дальше все пошло как по маслу. Шерлок на велосипеде вернулся в поместье и успел как раз к обеду. Он пытался думать о своем плане, чтобы все предусмотреть и отыскать в нем слабые места. Но его мысли вновь и вновь возвращались к Вирджинии Кроу. Он вспоминал ее прекрасное, прелестное лицо и длинные рыжие волосы. Амиус Кроу пришел после обеда и несколько часов провел с ним на веранде, загадывая загадки. Одна из них особенно запомнилась Шерлоку. «Представь себе, что трое парней сняли номер в гостинице и решили разделить плату поровну, — сказал Кроу. Номер стоит 30 шиллингов за ночь, включая ужин и завтрак. Это явно дорогая гостиница, так что парни дали управляющему по 10 шиллингов каждый. Правильно? Шерлок кивнул. Хорошо. На следующее утро управляющий понял, что ошибся. В гостинице шел ремонт, и поэтому номер сдавался по более низкой цене. Управляющий отправил постояльцам мальчишку коридорного, чтобы он вернул им 5 шиллингов. Парни взяли себе по шиллингу, а 2 шиллинга оставили мальчишке на чай. То есть каждый из них заплатил 9 шиллингов вместо 10, и еще 2 шиллинга дали мальчику. Правильно? Шерлок снова кивнул, хотя и чувствовал, что в этой истории какой-то подвох. Но подождите, если каждый заплатил по 9 шиллингов, то все вместе они дали 27 шиллингов. Вместе с 2 шиллингами на чай получается 29. 1 шиллинг куда-то пропал? Ты прав, согласился с ним Кроу. Вот и скажи, куда он подевался? Шерлок убил на эту головоломку целых 20 минут. Сначала решая ее в уме, а потом на бумаге. Наконец он признал свое поражение. «Не знаю», — признался он. «Управляющий вернул им 5 шиллингов. Значит, шиллинг остался не у него. Коридорный получил 2 шиллинга. Так что он тоже этот шиллинг себе не брал. И парни забрали по шиллингу. Так что этот шиллинг и не у них, но точно не у них». «Проблема в формулировке задачи», — признался Кроу. «Ну да, если мы 9 умножим на 3, получится 27 шиллингов. Но чаевые же уже включены в эту сумму. Нет смысла прибавлять их к 27, чтобы в результате получить 29. Если ты попытаешься переформулировать условие, ты поймешь, что парни заплатили 25 шиллингов за номер и дали 2 шиллинга на чай. Добавив к этому 3 шиллинга, которые они взяли себе из сдачи, и ты получишь исходные 30. И какой вывод ты делаешь из этого?» Шерлок кивнул. «Нельзя, чтобы условия задачи кто-то формулировал за тебя, потому что он может ввести тебя в заблуждение. Нужно учесть только факты, затем правильно сформулировать задачу и тогда уже только ее и решать». Перед ужином Амиус Кроу ушел, а Шерлок ненадолго вернулся в свою спальню, чтобы обдумать все то, чему научился. Ужин прошел как обычно. Дядя читал, а тетя что-то бормотала себе под нос. Миссис Эглантин подозрительно посматривала на Шерлока из своего угла, но он не обращал на нее внимания. Единственное подобие разговора состоялось только тогда, когда дядя оторвал взгляд от книг и обратился к экономке. «Миссис Эглантин, как в поместье обстоят дела с запасами продуктов?» «Овощей мы выращиваем достаточно для наших нужд», — ответила она, поджав губы. «Птицы и яиц тоже хватает. Что касается мяса и рыбы, их нам хватит на несколько недель, если мы будем расходовать их экономно». Дядя Шеринфорд кивнул. «Я думаю, нужно готовиться к худшему. Постарайтесь закоптить как можно больше мяса. Запаситесь всем необходимым. Если в Фаренхейме вспыхнет чума, мы можем оказаться на некоторое время отрезанными от мира. Хотя Амиус Кроу не советует спешить с выводами. Я считаю, что мы должны принять все меры предосторожности». Он повернулся к Шерлоку. «И, кстати, мистер Кроу сказал мне, что вы еще не начали заниматься латынью и греческим». «Я знаю, — сказал Шерлок, — мы с мистером Кроу занимаемся математикой». «Время мистера Кроу стоит очень дорого, — невозмутимо продолжал дядя Шеринфорд. И твоему брату пришлось пойти на определенные расходы, чтобы оплатить его услуги. Тебе следует об этом подумать». «Да, дядя». «Мистер Кроу вернется завтра после обеда. Наверное, тебе стоило бы заняться переводами». Шерлок поморщился, вспомнив, что они с Мэтти вернутся разве что к вечеру. Но не мог же он ответить дяде, что завтра отправляется в Гилдфорд. Ему же попросту запретят туда ехать. Оглянувшись, он увидел, что миссис Эглантин уставилась на него своими маленькими черными глазками и прямо-таки пожирает взглядом. Что же ей известно? «Я буду его ждать», — пообещал Шерлок, зная наверняка, что не сможет вовремя оказаться на месте. Но об оправданиях можно будет подумать и позже. Покончив с ужином, он попросил разрешения уйти и направился прямиком в библиотеку. Дядя все еще оставался в столовой, но два дня назад он сам разрешил племяннику заходить в библиотеку в любое время, но Шерлок все равно чувствовал себя незваным гостем в этой тихой комнате с опущенными шторами, пропахшей кожей и старой бумагой. Шерлок осмотрел полки, разыскивая географические атласы. Он нашел несколько энциклопедий, религиозные журналы в переплете, сборники проповедей, вероятно, написанных известными священниками прошлого, множество книг по истории христианской церкви и, наконец, добрался до полок, на которых стояли книги по местной истории и географии. Выбрав путеводитель по рекам Суррея и Гэмпшира, Шерлок вышел из библиотеки и вернулся в свою комнату в мансарде. Примерно полчаса он потратил на составление записки, где объяснял, что на рассвете ушел по делам и вернется позже обычного. Поначалу он пускался в подробные объяснения в РАО о том, чем именно собирается заниматься, но в конце концов понял, что чем короче будет записка, чем меньше в ней будет фактов, которые можно проверить, тем лучше. Покончив с этим, он улегся на кровать и начал читать книгу, которую взял в библиотеке. Сначала Шерлок пролистал ее, надеясь найти хоть какие-то упоминания о реке Уэй, желательно с картой, которую можно запомнить, но в итоге обнаружил гораздо больше, чем ожидал. Например, оказалось, что Уэй не просто река, а судоходная река. Обычные реки петляют по местности, как им вздумается, а каналы, которые строятся для перевозки товаров между городами, идут, насколько это возможно, по прямой линии. А чтобы поднять или уменьшить уровень воды в зависимости от рельефа, на каналах используют шлюзы. Чтобы сделать небольшую реку судоходной, на ней тоже строят плотины и шлюзы, и река становится похожей на канал. Когда Шерлок прочитал о том, сколько труда и времени требуется для того, чтобы подчинить реку человеческой воле, у него голова закружилась от обилия технических терминов. Кончилось тем, что он решил немного поспать, зная, что впереди его ждет трудный день. Хотя его голова была забита идеями, образами и фактами, он сам не заметил, как уснул. А когда проснулся, на улице все еще было темно, но в окно уже дул свежий ветерок, а в саду пели птицы. Было 4 часа утра. Шерлок спал одетым, поэтому через мгновение он уже крался по погруженному в темноту дому из мансарды по узенькой деревянной лестнице, пытаясь ступать осторожно, чтобы ступенька не скрипнула, по коридору мимо спальни тети и дяди, гардеробной и ванной, стараясь не дышать слишком шумно, и, наконец, по изгибающейся главной лестнице вестибюль, прижимаясь к стене, помня о том, что над головой висят картины в тяжелых деревянных рамах. В темноте их можно было еле-еле различить. Единственным звуком здесь было тиканье огромных часов, которые стояли на черно-белом полу рядом с лестницей. В вестибюле Шерлок остановился. Теперь ему оставалось пересечь открытое пространство перед входной дверью. Красться вдоль стены он уже не мог, и стоило кому-нибудь выглянуть из комнаты или посмотреть вниз с галереи, как его тут же заметят и остановят. Шерлок пригнулся, чтобы взглянуть, не выбивается ли свет из-под какой-нибудь двери, но ничего особенного не увидел. Наконец он собрался с духом и направился прямиком к выходу. Когда он подошел к двери, его сердце колотилось так быстро, что его стук опережал тиканье часов. Дверь была закрыта на засов, и Шерлок отодвинул его в сторону. Утром, конечно, кто-нибудь обнаружит, что дверь не заперта, но Шерлок надеялся, что переполоха это не вызовет. Уже почти закрыв дверь за собой, Шерлок вспомнил, что забыл оставить записку. Он снова навалился на дверь, прикрыл ее, проскользнул внутрь и положил листок бумаги на маленький столик у вешалки, куда обычно складывали утреннюю и вечернюю почту. Снаружи было свежо и прохладно, особенно в сравнении с царившей в доме духотой, и небо над деревьями начинало светлеть. Шерлок бросился бежать по подъездной дорожке, громко топая по хрусткому гравию, но затем выскочил на лужайку, и его шаги снова стали беззвучными. Минут через 10 он уже был на берегу. На серебристой воде покачивалось что-то большое и длинное. по очертаниям создавалось впечатление, что это узкая плоскодонка, на которой выстроено какое-то подобие низенькой будочки. Единственным открытым местом была небольшая площадка на корме, где могли уместиться два человека, один из которых должен был держать руль. К носу лодки была привязана веревка. Она тянулась к берегу, где стояла лошадь и щипала траву. В отличие от прекрасной верховой лошади Вирджинии Кроу, это был тяжеловоз с толстыми ногами и косматой гривой. Он равнодушно посмотрел на Шерлока и продолжил жевать. Мэтти уже ждал его на фоне рассветного неба. Его темная фигурка казалась похожей то ли на дракона, украшающего нос корабля, то ли на горгулью на кафедральном соборе. В руках он держал багор, длинную палку с железным крюком на конце. «Поехали!» — сказал он, как только Шерлок влез на борт. «Кстати, это мой Альберт!» Мэтти щелкнул языком. Мерин окинул его укоряющим взглядом и потрусил вперед. Веревка начала натягиваться, и лодка сначала двинулась с места, а затем поплыла вслед за Альбертом. Багром Мэтти отталкивался от берега, чтобы не въехать носом в камыши. «Он знает, куда идти?» — спросил Шерлок. «А чего там знать? Иди себе вдоль берега, дотащи лодку. Если по пути попадается какое-то препятствие, он останавливается, а я уж разбираюсь. Ты стой на корме и держи румпель. Если нас будет тащить течением на середину, рули обратно к берегу. Там на корме одеяло лежит, укройся, если замерзнешь. Вообще-то это лошадиная попона, но она тоже теплая». Лодка медленно поплыла по течению. Ритмичный плеск воды за бортом убаюкивал Шерлока, навевал дремоту, и юноша, в конце концов, вошел в своего рода транс. Больше на реке не было ни души, если не считать время от времени проплывающих мимо уток или гусей. «Ты что-нибудь узнал об умершем человеке?» — крикнул Шерлок. — О том первом, который был в доме. — Он был портным, — проорал в ответ Мэтти. — Работал на ферме, которая шила военную форму для солдат в Альдершоте. Похоже, там был очень большой заказ, потому что фирма наняла всех, кто умел иголку в руке держать. — Как тебе удалось это выяснить? Мэтти рассмеялся. «Я сказал, что я его сын, и что мама хочет знать, не заплатили ли ему что-нибудь. Похоже, он что-то еще получил, но домовладелец уже забрал это в счет долга за жилье». «А где находится ферма?» — спросил Шерлок. «У них контора возле рынка, и еще был склад на окраине, где и работал этот парень. Наверное, тот самый склад, который подожгли». Шерлок снова задумался. Умерший человек был портным и шил военную форму. На складе, где он работал, лежало множество коробок и ящиков, которые злоумышленники вывезли на телеге. В этих ящиках находилась форма? Похоже на то. Но все равно непонятно, как и от чего умерли этот человек и тот второй в лесу. Небо на востоке стало фиолетовым, как свежий синяк, и росшие возле реки деревья казались темной полосой на чуть менее темном фоне. Почти над самым горизонтом сияла одинокая звезда. В Впереди Шерлок видел какую-то темную арку, наверное, мост. Возможно, именно на этом мосту сидели они с Мэтью 2 дня назад и наблюдали за рыбой в реке. Альберт заржал, как будто что-то его напугало. Шерлок уставился в сторону берега, пытаясь разглядеть очертания лошади на фоне темных кустов. Стук копыт тоже изменился. Шерлоку показалось, что Мерин шарахнулся от кого-то, кто подошел к нему слишком близко. Мэтти попытался его успокоить. Скорее издал утешающий звук, чем произнес что-то членораздельное, но Шерлок понял, что Мэтти тоже встревожен. В чем дело? Может, Мерин испугался бродячей собаки или какой-нибудь странный запах учуял? Шерлок собирался было окликнуть Мэтти и спросить, что случилось, как вдруг на мосту что-то шевельнулось. Шерлок взглянул на темную громаду впереди. Теперь очертания моста уже не были похожи на плавную арку. Чуть в стороне от центра возвышалась и какая-то бесформенная фигура. Нет, две фигуры. Эти люди несколько мгновений стояли, склонившись друг к другу, как будто переговаривались, а затем разошлись. Местный из Фанархэма в такую рань? Наверное, браконьеры. Но это оказались не браконьеры. Человек на мосту зажег спичку, и Шерлок увидел знакомое грубое лицо. Это был Громила по имени Клем. Крохотный огонек разгорелся в теплое ровное пламя, осветившее кирпичную кладку. Клем высоко поднял лампу, так что луч света упал на приближающуюся лодку. Шерлок заметил на его лице жестокую усмешку. В свете лампы четко виднелись очертания фигуры Мэтти, стоявшего на носу. Он как будто собирался что-то сказать, но Клем взмахнул лампой над головой, так что вокруг заметались тени, и швырнул ее прямо в Мэтти. Мэтти пригнулся. Лампа дважды перевернулась в воздухе и ударилась о корму, забрызгав все вокруг горящим маслом. По деревянной обшивке пробежали огненные ручейки. Шерлок оглянулся вокруг, они же посреди реки, а ему даже воды набрать не во что. Его взгляд упал на лошадиную попону, которая валялась у руля. Шерлок схватил ее и бросил на горящую обшивку, придерживая за края, чтобы она не сползла в реку. Из-под попоны выбивался дым, но не пламя. Шерлок дернул попону к себе частично. Огонь удалось погасить, потому что толстая ткань перекрыла доступ кислорода, но в швах обшивки все еще виднелись мерцающие огоньки пламени. Еще одна масляная лампа пролетела рядом с головой Шерлока, ударилась о борт, свалилась в реку и утонула, разбрызгав масло и зашипев, когда ее фитиль соприкоснулся с водой. Шерлок развернулся и бросил попону за борт, крепко удерживая ее за угол. Едва попона успела намокнуть, он выдернул ее из воды и снова накрыл ею тлеющее дерево. Раздалось шипение, когда огонь коснулся влажной ткани. Лодка заплыла под мост, и Шерлок глянул вверх, почти уверенный, что сейчас ему прямо в голову полетит третья лампа. Но на мосту уже никого не было видно. Вместо этого Шерлок с ужасом увидел летящее на него тело. Клем спрыгнул вниз. Он с грохотом приземлился на крышку будки, едва не пробив доски своим весом, и скатился на палубу. вскочив на ноги, громила скались и, сверкая глазами, двинулся прямо к Шерлоку. В правой руке он держал выхваченный из-за пояса кривой нож. «Думаешь, можешь вломиться в наш амбар, и тебе это с рук сойдет?» — прорычал он. «Тебя видели, когда ты удирал с пожарища, как крыса!» Левой рукой он попытался схватить Шерлока. «Молись, сосунок!» Бежать с крохотной палубы было некуда, и Шерлок оказался зажат в угол. Пальцы Клема промелькнули прямо у его глаз. Убийца был так близко, что Шерлок почувствовал кислую вонь, исходившую от его замызганной одежды, и мог разглядеть черную грязь под его ногтями. Клем ринулся вперед, схватил Шерлока за волосы и дернул к себе. Юноша заорал от боли, потому что его волосы, казалось, вот-вот останутся в руках громилы. Как ни странно, в это мгновение ему вспомнился Альберт, ущипывающий пучки травы. Клем подтащил Шерлока еще ближе и заглянул в глаза. Холмс чувствовал, что правая рука бандита, в которой был зажат нож, движется прямо к его шее. Ему сейчас горло перережут, а он даже не знает, из-за чего. И тут что-то ударило Клема сзади. Глаза негодяя расширились от удивления, и Шерлок почувствовал, как его хватка слабеет. Тогда он оттолкнул Клема от себя изо всех сил. Тот качнулся назад, не пытаясь удержать свою жертву, а потом медленно повернулся, с трудом сохраняя равновесие. За спиной Клема стоял Мэтти. В его руках был багор. В первое мгновение Шерлок даже не понял, что произошло, но когда Клем повернулся к нему спиной, Шерлок увидел на его затылке глубокую и сильно кровоточащую рану от макушки до самой шеи. Среди крови и разорванной кожи виднелось что-то белое. Похоже, кожа была рассечена до кости. Мэтти просто-напросто огрел его багром по голове. Клем сделал шаг в сторону Мэтти, потом еще один. Он поднял руку, в которой держал нож, но, казалось, не мог сообразить, что ему с этим ножом делать. Он с ошеломленным видом посмотрел на оружие, качнулся в сторону и рухнул в воду, словно срубленное дерево. Всплеск был такой, что брызги вполне могли долететь до моста. Шерлок успел разглядеть в воде лицо Клема и недоуменное выражение его безумных глаз, но затем тело скрылось под слоем темного ила, покрывавшего дно реки. Руки еще были видны, растопыренные пальцы казались похожими на колышущиеся в воде водоросли, но потом исчезли и они.